В то время, услышав ирод четвертовластник слух Иисусовы рече отроком своим, «Се есть Иоанн Креститель, той воскресе от мертвых, и сего ради силы деются о нем. Ирод боем Иоанна связай его и всади в темницу, и ради ады ради жены Филиппа брата своего. Глаголоше бо ему Иоанн, не достоит ти иметь ия, и хотяши его убить, и убояся народа, за не яко пророка его имеюху. Дни же бывшего Рождества Иродова, плясатщи Иродиадина посреде и угоди Иродови, тем же из клятвы из речей дать его жащего спросит. Она же наваждена матерью своею, дашь мне рече, сде на блюде, главу Иоанна Крестителя. И печален бысь царь, клятвы же ради, и за возлежащих с ним повеле дать ей. И послав усекну Иоанна в темнице, и принесоша главу его на блюде, и даши девице, и отнесе матери своей, и приступальше ученицы его, взяше тело его и погребошее, и пришедше возвестише Иисусови, и слышав Иисус, отыди оттуда в корабли, пусто место един, и слышавши народи по нем идоше пеше от градов, и исшед Иисус, видя мног народ, и милосердова о них, и исцели недужные их, позде же бывшу приступише к нему ученицы его глаголюще, пусто есть место, и час уже мину, отпусти народы, дошедшие веси, купят брашно себе. Иисус же рече им, не требует отойти, дадите им вы ясти. Они же глаголыши ему, не им мы изде токмо пять хлеб и две рыбе. Он же рече, принесите ми их семо, и повелев народом возлещи на траве, и прием пять хлеб и обе рыбе, возрев на небо благослови, и преломив даде учеником хлебы, ученицы же народом, и одошевся и насытишеся, и взявши избытки у круг, 12 коши исполн, ядущих же бе мужей, яко 5000, разве жены детей, и абе понуди Иисус ученики своя влезти в корабль, и варите его на оном полу, донде же отпустит народы. И отпустив народы, взыди на гору, един помолитеся, возди же бывшу, един бету. Корабль же бе посреди моря, влайся волнами, бебо противен ветер. Четвертую же стражу нощи, иди к ним Иисус, ходя по морю. И видевши его ученицы по морю, ходящи, смутишися глаголюще, яко призрак есть, и от страха возопиша. Абе же речей мы Иисус глаголя, дерзайте, аз есть, не бойтеся. Отвечав же Петр рече, Господи, аще ты еси, повели ми прийти к тебе по водам. Он же рече, прийди. Из леса из корабля Петр, хождаше по водам прийти ко Иисусови. Видев же ветер крепок убояся, и начену топать его запи глаголя, Господи, спаси мя. И аби Иисус простер руку яд его и глаголы ему, маловерие почто усумнелся иси. И влезше мы имам корабль приста ветер, сущие же в корабли, пришедше поклонишеся ему глаголюще, воистину Божий Сын еси, и пришедше придоше в землю Генисаревскую. И познавши его мужа и место того, послаше во всю страну ту, и принесоше к нему вся болящая, и моляху его, да токмо прикоснуться воскрили уризы его, и лице прикоснувшися, спасение бышат.